На стеллаже в причудливом сочетании стояло несколько книг, кувшин с отбитой ручкой, две глиняные кружки, бутылки из-под болгарского вина, горшочек с традисканцией, выдолблена и высушенная тыква. На обеденном столе стоял самодельный приемник. Золотые руки были у этого странного человека. Ни в одном учреждении он не удерживался дольше 2-3 месяцев за отлынивание от работы. А дома готов был не спать всю ночь напролет, собирая какую-нибудь игрушку. И он действительно не кичился. Мог читать свою новую поэму какому-нибудь поклоннику его таланта 10 лет от роду, который и понять-то в ней ничего не мог, но был польщен вниманием. Призывал малограмотную соседку показать ей только что законченный ландшафт, изображающий мир двойной звезды. Соседка хвалила, вздыхала и робко советовала. А если бы лебедей или оленей нарисовать, все бы на базаре можно было продать. «Меня окружают обыватели», — вздыхал Станислав Львович. «О, как я безмерно одинок!» Как ни странно, ничего в этой комнате не было от матери Ермака, будто и не жила здесь никогда. Разве что пара платьев в ветхом шкафу, да туфлишки со сношенными каблуками. А ведь она тоже, как и всякий человек, была целый мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. Не об одной же водке она думала. Были наверняка какие-то мысли, чувства, мечты, надежды, которые не сбылись, и ничего не осталось, ни следа, даже в той комнате, где жила. «Приемник-то действует?» — спросил Баблак. «Или тебе сейчас не до музыки?» «Можно», — неохотно сказал Ермак. «Только тихонько, соседи уже легли». Ермак включил приемник. Исполнялась любимая песенка Санди «Бригантина». И с тех пор и в радости, и в горе стоит лишь слегка прикрыть глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. «Хорошенькая песенка, только душу бередит», — сказал Иван. «А где это флибустьерское море?» Ермак хотел объяснить, но раздумал. «Его уже нет», — сказал он только, — «пересохло». А Санди вдруг подумал впервые, что люди Флинта тоже, наверное, были вот такие, угрюмые, озлобленные, отупевшие от крови, с глазами, как у цепного пса. Легли спать. Ермак потушил свет и лег с краю, Санди у стенки. Лежали молча. Первым уснул Баблак. Когда глаза привыкли, стало светло. Над морем зашла луна и светила в окна. Ермак плакал. Санди притворился, что спит, дыхание даже затаил. Пусть его выплачется. Горе такое, что больше не бывает. Ермак плакал долго, потом вытер глаза рукавом сорочки и тихонько приподнялся. «Санди, ты спишь?» Санди только крепче зажмурился. Тогда Ермак еще поплакал, прерывисто вздохнул и уснул. И тогда на Санди напал страх. Вдруг Иван проснется и убьет их. Разум подсказывал, что ему нет никакого резона их убивать. Но страх не проходил, а наоборот нарастал. А может, он сумасшедший? Какой нормальный человек будет без конца садиться в тюрьму, когда можно работать на воле? Все равно он там работал на строительстве или где. Санди не был трусом, но Иван внушал ему ужас и невольное отвращение. Он не мог забыть его глаз. Санди был благополучным мальчиком из благополучной семьи. Первый раз в жизни он ночевал у товарища без мамы, и надо же такому случиться, откуда-то появился этот преступник. «Знала бы бабушка! Лучше бы я теперь спал дома!» — невольно подумал Санди, но тут же ему стало стыдно. Он решил не спать и караулить Ермака и себя.